Глава 18. Примерно через час спуск закончился. Пещера лежала перед ними буквально в 40 шагах, но подойти к ней не было возможности. Вся поверхность скалы перед пещерой была покрыта пушистыми колобками-пожирателями. «Что будем делать?» — поинтересовался герцог, вливая в себя несколько глотков из маленькой фляжки с эликсиром. «Мы с Нииром отвлечем пожирателей и попробуем увести их туда». Сатра указала выступ, прикрывающий площадку перед пещерой от слишком резкого ветра. «Если не получится увести всех, просто прорывайтесь». Ниир не сказал ни слова, просто скинул заплечный мешок, проверил, как ходит в ножнах меч, и приготовил прощу. «Хорошо», — кивнул принц, принимая и эту жертву. «Только вам лучше разделиться и подобраться к ним с разных сторон, иначе они могут забиться в пещеру». Распределив направление и жарко поцеловавшись на прощание, воительница и ее жених расползлись в разные стороны. Еще раз поправив перевязь, Сатра поползла на нависающий карниз над пещерой. Ниир и тут старался сберечь свою возлюбленную. Сам он уже совсем близко подобрался к пожирателям, чтобы нанести максимальный урон. Еще раз оглянувшись, Сатра отбросила все мысли. Впереди бой. Но все же жаль, что она не сможет выполнить свою клятву и не увидит, какое место Гелла назовет своим домом. «Арра!» — громким криком Ниир подал сигнал и тут же начал безостановочно метать камни. Пушистики отпрянули, потом качнулись к воину, надеясь обнаружить магию. Ниир, не теряя времени, метал камни и даже успел запулить несколько изготовленных в лаборатории металлических шариков с начинкой из зелья, подавляющего магию. Пожиратели, отступая, шарахнулись к пещере. Тут настала пора действовать Сатре. Сверху камни удобнее всего было просто метать, не пользуясь прощой. Воительница, подбадривая себя боевым криком, метала снаряды с двух рук, поглядывая туда, откуда должны были появиться герцог и принц. «Появились!» Пробираются к пещере. «Еще бросок! Еще! Не останавливаться!» Несмотря на ледяную скалу под ногами и пронизывающий ветер, арчанке стало жарко, по спине потекли капли пота, но накал снижать нельзя. Очевидно, пожиратели вызвали подмогу. Из-за крупных осколков, прикрывающих площадку с северной стороны, посыпались серые колобки и обступили Ниира. Он вынул меч и послал Сатре прощальную улыбку. Вскочив с колен, воительница собралась спрыгнуть вниз, но не успела. Камень под ней вспух, словно сладкое тесто в кипящем масле. Снег, пыль и каменные осколки кинулись в лицо, потом ударили в спину. Страшный грохот заложил уши, вышиб дыхание, заставил дух воспарить над телом. Встрепанная душа лишь чуть-чуть поднялась ввысь, боясь удаляться от уютного обиталища. Но картина перед ней предстала ужасающая. Развороченные глыбы камня словно корчились в густом дыму. Вместо пещеры была каменная осыпь, а среди камней виднелся край мягкого орочьего сапога. Принц и герцог тоже сбросили мешки, взяв только маяки и оружие, и приготовились ждать. Еще час прошел в молчании. Только вой ветра и далекий скрежет камней. Вдруг на пушистиков обрушился град камней. Подвывая от боли, они кинулись к пещере. Но сверху, отрезая их от входа, тоже посыпались камни, оставляя открытым только один путь. В сторону, за уступ. Каменный град становился гуще. Мелькнуло и несколько металлических шариков. И пожиратели сдались, отошли к уступу. Пора. Принц и герцог рванули к пещере, моля богиню, чтобы не споткнуться. Завыв, словно баньши, пушистики попытались скатиться им под ноги. Но Сатра метнула в толпу пожирателей боевой амулет, прикрытый щитом. И колобки кинулись впитывать силу из легко расколовшейся скорлупки. Мужчины вбежали в пещеру и остановились. Наверное, когда-то это была жилая пещера, обустроенная и украшенная не хуже тех, в которых они собирались. Но с тех пор прошло немало лет. Почерневшие гобелены свисали клоками с влажных холодных стен. Мелкие осколки и крупные куски камня усеивали пол. Тут же стояли несколько стульев, казалось, лишь почерневших от времени. Но едва Тирас задел один из них, как стул осыпался почти невесомой трухой. Осторожно, посматривая вокруг, мужчины прошли маленькую прихожую и вступили в следующий зал. Когда-то здесь, наверное, была гостиная. Мягкие диваны, отброшенные в углы, сбитые клочья ковра и остатки красивых светильников на стенах говорили об этом. Потолок зала терялся в темноте, но казался вполне безопасным. Тусклый свет пробивался в эту пещеру из следующих. Но принц и герцог, не сговариваясь, выпили по глотку зелья для ночного зрения. Обходя препятствия, пошли дальше. В третьей пещере, очевидно, и было то, что они искали. Свечение все усиливалось. В узком коридоре вновь столкнулись с пожирателями. Мечи были наготове, да и было этих тварей немного. Но из приоткрытой двери явно доносились звуки, тихое шипение и легкий треск. Принц первым шагнул в третью пещеру и остановился. Прямо перед ним, из-под спрессованного драконьим огнем скального грунта, светились кости молодого дракона. Синеватый мерцающий свет испускали сотни малюсеньких шариков, похожих на болотные огоньки. Они блуждали и тихо шуршали. А сзади, в глубине пещеры, ворочалось что-то огромное, безгласное, но исполненное такой злобы, что больше всего хотелось зажмуриться и убежать. Но герцог за спиной Калабриана вскрикнул и принялся рубить с двух рук, постепенно подталкивая принца вперед. «Сделай что-нибудь, Калабриан, или нас сейчас размажут по этим камням!» Но принц не просто стоял столбом. Он изучал все, что было в пещере, магическим взором, надеясь понять, как все это устроено и чем можно уничтожить. Оказалось, что сразу за могилой дракона находится стол, а на нем друза полупрозрачных синеватых кристаллов. Излучая невидимую простым глазом волну, кристалл выращивал из костей дракона тех самых пожирателей. Магическим зрением было видно, что к каждому синеватому шарику, мерцающему на полу, тянулась невесомая ниточка от разросшейся во тьме пещеры друзы. Приняв решение, Калабриан не стал медлить. «Тирос, беги отсюда!» «Ни за что!» «Это приказ. Ты должен спасти Сатру и ее жениха. И еще, похорони с честью Амирана. Он заслужил!» Вытолкнув сопротивляющегося герцога вон, принц поднял руки и активировал самый мощный накопитель, который на нем был. Потом в дело пошли второй, третий, и так все-все амулеты, взятые в путь. Но пока кристалл, захлебываясь, глотал магию и рос на глазах, Калабриан точечными уколами расшатывал свод. Разрядив последний накопитель, оседая на пол, принц, наконец, выдернул огромную глыбу и прицельно обрушил ее на кристалл. Словно во сне, он слышал хруст и грохот, а потом визг множества пожирателей, ощутивших гибель своего прародителя. И тьма сомкнулась над слабым человеческим телом.